Утром за мной заехала Вера на своей легкой двуколке. Я даже не знал о ее появлении до тех пор, пока не прошел через сад и не застал ее беседующей с тетей Настей за чашкой чая на веранде хозяйского дома. Я вроде бы в порт собирался, дел хватало, да и к полковнику зайти надо, свой адрес дать. Но Вера напомнила о том, что я еду к Аглае. Я не забыл, Аглаю точно не забудешь. Но как-то так вчера договорились, вроде и не всерьез. Приедешь, а там большие глаза сделают, мол, да мы и забыли совсем. В общем, попил и я с ними чаю со свежими булочками, которые завез с утра, в том числе и на мою долю, мальчишка на велосипеде, впряженном в маленькую тележку. Это мне, кстати, напомнило про то, что я собирался велосипедом обзавестись сам. «Рублей 40 стоит хороший», — сказала мне Вера и показала на вывеску под названием «Всякие товары. Торговец Рыбников», мимо которого мы как раз проезжали. «А еще можешь пока у нас взять отцовский, он теперь все равно стоит. Мне он велик будет, а тебе так в самый раз». Брать что-то отцовское было уже неудобно, так что я отказался, отложив покупку до следующего жалования. Тогда будет проще финансы посчитать. 40 рублей по местным меркам – сумма немалая, так в раз не выложишь. Всю дорогу Вера болтала. Похоже, в доме, в одиночестве ей было плохо. Оно и понятно. Всего лишь дни прошли с тех пор, как она сиротой стала, дом опустел. А тут еще и новые заботы, и новые обязанности. Страшно ей, я это вижу, но как решил, так решил. Помогать и защищать буду, а вот в приживалке идти, нет уж, тут увольте. И в няньки тоже не пойду, это уже в комплекте. Аглаи дома не было. Она отправилась на север острова принимать сложные роды у какой-то кобылы, так что встретил меня экс-негр Тимофей, который, как оказалось, все нужные распоряжения получил и меня исправно ждал. Вера уехала почти сразу, узнав, что с любимой теткой пообщаться не получится, а я остался в конюшне, готовый постигать новую для меня науку управления и эксплуатации гужевого транспорта. А что поделаешь-то? Дело Тимофей знал, но объяснять не умел. Путался, злился сам на себя, вызывая попутно насмешки со стороны коллеги, не негра Степана. Но как-то процесс пошел. Что-то от Веры запомнил, что-то конюхи показали, но, в общем, оседлать довольно смирную рыжую кобылку из Аглаиной конюшни у меня получилось. Придирчиво осмотревший работу Тимофей только хмыкнул, после чего объявил выезд, то есть перешел к практическим занятиям. Сам сел в седло, вывел за ворота, а потом взял, да и погнал обоих коней в галоп. Причем от неожиданности такого решения я чуть духу не лишился со страху. Потом, правда, успокоился, напомнив самому себе, что на мотокроссе у меня было больше возможностей шею свернуть. Тимофей скакал рядом, крича и поправляя ошибки, а попутно я обнаружил, что такой аллюр, как галоп, куда комфортней по ощущениям, чем тряская рысь. Главное не нервничать и не пытаться вдавить коленями лошадиные ребра ей в грудную клетку, а дальше все приложится. Затем все же перешли на рысь, от которой я прыгал и ерзал в седле, отчего пришлось наслушаться всякого, в том числе и грубости от своего тренера. Но решил внимание не акцентировать. Недоровитый мне попался педагог. Хорошо, что хоть свое дело знает туго. Как бы то ни было, но Тимофей свою работу делал от и до. В усадьбу вернулись только к обеду, причем я себя чувствовал так, словно не лошадь меня на себе носила, а я бежал весь путь пешком, да еще и с этой самой лошадью на загривке. После того, как лошадь выводил и обтер, сам пропах конским потом не меньше животного. А когда встретившая на выходе из конюшни Аглая пригласила меня к обеду, мысленно трижды поблагодарил себя за предусмотрительность, а если точнее, так за то, что взял чистую одежду на смену. Нет, чтение книги все же какую-то пользу приносит. Вспомнил в последний момент, что про жизнь кавалерийскую прочитать довелось. Помыться получилось в душе во дворе, нагревшейся под знойным солнцем водой из бака. Бак здесь, кстати, был один на всю усадьбу, большой-большой, стоящий на железных ногах-опорах. Самая настоящая водонапорная вышка. Интересно, сколько времени надо для того, чтобы ее полностью водой заполнить? Валентина накрыла обед на веранде под широким тростниковым навесом, дававшим надежное укрытие от солнца. Круглый стол, два плетеных стула, тарелки и приборы. Все простое и аккуратное. Аглая вновь была в кавалерийских бриджах и белоснежной рубахе, даже с револьвером на боку. Именно он почему-то делал для меня картину виденного какой-то ненастоящей. Не могу объяснить, почему конкретно. Может быть, потому что мне не доводилось обедать с вооруженной женщиной до этого времени. Хотя я и сам уже вполне привычно нацепил с утра пояс со Смит-Вессоном, как галстук повязал, выходя из дома на работу. Вот так. Уже и новые привычки появились. «Извини, не смогла тебя с утра встретить», — сказала Аглая после того, как я сел за стол напротив нее. «Работа». «Ты же единственный ветеринар на весь остров», — спросил я. «Почти что. Еще есть Лазарь Каменщиков, но он уже старый, на выезды ему тяжело ездить. Похоже, хоть и грех так думать, что скоро единственной останусь». «А справишься?» «Справлюсь, но это все же не слишком хорошо», — сказала она, протягивая мне корзинку с нарезанным хлебом. «Мало ли что случится. Буду с преподобным Савой говорить о том, чтобы с Большого острова еще кого-то прислали из студентов. Для начала со мной попрактикуется, а потом и сам практику свою заведет, как я начинала». «С Лазарем?» – угадал я. «Да, с ним», – сказала Аглая, жестом предлагая накладывать салат из большой фаянсовой миски. Поблагодарив, придвинул к себе миску, откуда начал черпать нарезанный салат. Четвертинки некрупных помидоров, маринованную спаржу, оливки и ломтики тунца. Полил это все оливковым же маслом, спрыснул уксусом. «Вина?» – спросила Аглая, показав на оплетенный травой небольшой кувшинчик. «Могу только налить даме. Сам сейчас не стану», – сказал я. «Я лучше воды». «Нет, днем и на жаре алкоголь, даже в самых малых дозах не могу. Как-то плющит от него потом, всему свое время». «Ну и хорошо», – улыбнулась Аглая. «Днем я тоже не пью, специально для тебя выставила». Вода была чистой и такой холодной, что с боков запотевшего кувшина просто лило, быстро заполняя подставленную под него тарелку. Разговор начал складываться легко. Аглая не жеманилась, держалась естественно, много улыбалась, много расспрашивала, получая маловато правдивых ответов в силу помятости мозгов у меня, но многое рассказывала, постепенно просвещая меня насчет местных событий. Событий в принципе было здесь немного. Остров спокойный и при этом процветающий, на перекрестье главных торговых путей христианского мира. Франки, хоть и были католиками, почему-то в христианах не числились, хотя, насколько я понял, это было лишь устойчивое выражение. Разница между турками и франками местным христианам была понятна, да и отношение к указанным народам заметно отличалось. Здесь делали самое лучшее вино. Здесь росли оливки и апельсины, здесь работали верфи. С этого остров и жил, вполне процветая по местным понятиям. Разветвленное дерево семьи Светловых, к какому относилась и Аглая, насчитывало добрых 200 родственников и считалось одним из самых уважаемых в этих краях. И что немаловажно, они были старожилами Большого Ската, появившимися здесь еще с первыми поселенцами, то есть уже своеобразной аристократией, пусть такого понятия в местном лексиконе и не существовало. Во время беседы у меня в голове упорно крутилась мысль о том, что я понятия не имею, как здесь вообще принято за женщинами ухаживать. Точнее сказать, появилась твердая уверенность в том, что методы ухаживания, приняты в мое время и в моем кругу, в условиях нынешних точно неприменимы. Не те нравы, не те понятия. Тут скорее надо родительский опыт осваивать. Отец мой за матерью год именно что ухаживал. На свидание звал и цветы дарил. И лишь потом предложение сделал. А я обычно в таких вопросах максимум в 1-2 вечера укладывался, и предложений руки и сердца от меня никаких не следовало. Да их и не ждали, как я думаю». Сегодня была пятница, а выходные, субботу и воскресенье, в этих краях, в этих временах чтили так же, как и в моей действительности. А это значит, что если я хочу чего-нибудь добиться от моей собеседницы, то надо что-то делать по этому поводу. То есть пригласить куда-нибудь было бы неплохо. А вот куда? Выучить о местных развлечениях я успел лишь то, что в городе есть «Черный квартал», где жили в основном перековавшиеся и не перековавшиеся негры. И в этом квартале хватало дешевых кабаков и веселых домов, в которых покрытые татуировкой негритянки с удивлением узнавали, что за удовольствие еще и заплатить могут. Об этом немало трепался экипаж «Чайки» по пути из новой фактории. А вот самостоятельно выяснить, куда на большом скате надо ходить, чтобы веселиться умеренно, я как-то не удосужился. Недоработка. А уж тем более забыл спросить, куда принято приглашать приличных женщин. Поскольку выбора никакого не оставалось, пришлось действовать решительно. «Аглая, а вопрос немного интимного порядка, позволишь?» Спросил я, наливая воду по высоким узким стаканам из тонкого стекла. «Позволю», – белозубо улыбнулась она, кивая при этом на появившуюся Валентину, которая несла две большие плоские тарелки. «Подожди только минутку». Валентина поставила тарелки перед нами. На каждой обнаружилось по большому, тонко срезанному куску какой-то огромной рыбы и двух поменьше, горки обжаренной в масле картошки и такой же горки овощей, тоже обжаренных. Пожелав приятного аппетита, Валентина ушла, а Аглая вопросительно посмотрела на меня, вроде как поощряя к продолжению речи. «Аглая, куда на этом острове по субботам принято приглашать женщин на свидание?» «А у тебя уже и женщина есть?» С притворным удивлением приподняла она бровь. «Когда успел?» «Увы, не успел», – развел я руками. «Нет у меня женщины, и даже место жительства появилось только вчера, но...» Она молча и немного вопросительно смотрела на меня. И под этим взглядом я почему-то запнулся. Однако же справился с неожиданно накатившим смущением и решил, что лучше говорить просто, пока не выставил себя в ее глазах идиотом окончательно. «Аглая, я тебя на свидание хочу пригласить. Надеюсь, это не преступление?» «Нет, не преступление», – засмеялась она. «Ты рыбу пробуй. Валентина ее прекрасно готовит». «Спасибо», – кивнул я, полив блюдо лимоном и отрезав маленький кусочек от плотного рыбного стейка. «Рыба – это прекрасно, но все же...» «А куда ты меня хочешь пригласить?» – задала она встречный вопрос. «А я не знаю», – изобразил я озадаченность. «Я же именно об этом и спрашивал». «Ну, даже не знаю», – уже откровенно ехидничала она. «Как такие приглашения принимать? На свидание приглашают, но куда не говорят». Заметив мое смущение, которое я достаточно удачно изобразил, Аглая сказала: «Ладно, на первый раз подскажу. По субботам в общинном доме большие танцульки, там половина города. Кстати, там и знакомство заводить принято. Подойти к даме и на танец пригласить – не преступление». «Получается, что я поторопился?» – уточнил я. «Нет, не поторопился. Я как раз завтра туда не собиралась», – ответила она, вновь улыбнувшись и поправив падавшую на глаза прядку волос. «Так что пришлось бы тебе приглашать на танец кого-то еще, не меня. Как рыба?» Спохватившись, я закинул кусочек с вилки в рот, пожевал и одобрительно кивнул. «Рыба и вправду вкусная и свежайшая. Где бы я в Москве такую попробовал?»